Лучше всего характеризует наши с ним нынешние отношения тот факт, что я обратился в лондонскую полицию, и они выделили своего сотрудника для охраны моего дома. Оборвалась еще одна нить. Зазвонил мобильный Кэтрин. Мортон Негл. Испуганным голосом он спросил, он что, убил еще кого-то? Я только что смотрел новости. Боюсь, что да. Она пересказала ему подробности. Кроме того, скончался Хуан Миллер, полицейский, получивший ожоги при его побеге. Какой ужас! Но вы хоть немного продвинулись в расследовании? Наверное, нет. Дэнс сообщила ему о своей беседе с Ребеккой и Линдой. Она получила от них кое-какую информацию, которая может пригодиться, но ничего такого, что могло бы вывести напрямую на Пелла. Негл также не мог ответить на вопрос, какое крупное дело и какую горную вершину имел в виду Пелл. Ни с чем подобным он в своих расследованиях не сталкивался. Затем он сообщил Дэнс о провале собственных попыток выйти на Терезу Кройтон. Он беседовал с ее теткой, но та решительно отказалась позволить ему или кому-то из полиции встретиться с девушкой. Она даже угрожала мне. В голосе Негла слышалась тревога, и Дэнс подумала, что сейчас у него в глазах явно нет обычного блеска. «Где вы?» Он ничего не ответил. «Не хотите мне говорить?» — спросила Дэнс. «Боюсь, что нет». Она взглянула на номер на дисплее, но Негл звонил со своего мобильного, а не с гостиничного телефона и не из автомата. «Она еще может изменить решение?» «Думаю, нет». Вы бы только ее видели. Она оставила корзину с продуктами долларов на 100 и со всех ног бросилась бежать от меня. Дэнс была откровенно разочарована. Дэниел Пелл казался ей странной загадкой. Хотелось узнать о нем как можно больше. В прошлом году, когда, будучи в Нью-Йорке, Кэтрин помогала Линкольну Райму в его расследовании, она обратила внимание на то, с каким энтузиазмом и одержимостью относился криминалист к малейшим деталям в следственных материалах. Ее отличало то же самое в отношении к психологическому аспекту преступления. Но одержимость одержимости рознь. Одержимостью можно назвать желание тщательно проверять каждую подробность в показаниях свидетеля, но одержимостью является и стремление обходить по дороге домой все трещинки на асфальте. Необходимо уметь отличать важное от несущественного. Она решила, что может обойтись без спящей куклы. Я очень благодарна вам за помощь. «Я сделал все, что мог, поверьте». Закончив разговор, Дэнс снова позвонила Рэю Коронео. Ничего нового относительно мотелей и никаких сведений по поводу лодок, похищенных с местных пристаней. Не успела она закончить разговор с Рэем, как позвонил Ти-Джей. Он выяснил, что об автомобиле, на котором Пелл ехал к Кройтонам, ничего не известно уже много лет, что свидетельствует, вероятно, о том, что его продали на лом. Если он и похитил что-либо ценное из дома Кройтонов в тот вечер, оно, скорее всего, либо было потеряно, либо переплавлено. Ти-Джей также проверил документацию по конфискации. Список был очень короткий, и в нем не было ничего, что могло бы принадлежать убитому бизнесмену. Кэтрин сообщила ему о смерти Хуана Миллера. Ти-Джей ответил молчанием, что означало, что он действительно глубоко потрясен. Через несколько мгновений телефон Кэтрин зазвонил снова. На сей раз звонил Майкл О'Нил с его обычным «Привет, это я». В голосе Майкла чувствовалась страшная усталость и печаль. Он очень тяжело переживал смерть Миллера. Я только что говорил с Рэем. Он сказал, что никаких сообщений о похищенных лодках или яхтах в последние дни не было. Возможно, я ошибся. А твой друг нашел что-нибудь рядом с дорогой? От Кэтрин не ускользнул особый смысл, который Майкл вкладывал в слово «друг». Он пока не звонил, ответила она. Но, думаю, блокнот с адресами Пелла или ключ от его гостиничного номера он вряд ли найдет. Кроме того, ничего не известно по поводу источника приобретения скотча. Газовые баллончики такого типа продаются в десятках тысяч магазинов и высылаются по почте. Кэтрин сообщила О'Нилу о провале попыток Негла выйти на Терезу. Она не хочет с нами сотрудничать. Ее тетка не хочет, а она там всем руководит, насколько я понимаю. С другой стороны, я не уверена в пользе для нас той информации, которую мы можем получить от Терезы. «А мне мысль о встрече с Терезой нравилась», — возразил О'Нил. «Она — наше единственное связующее звено с Пеллом в ночь того главного преступления». «Ну что ж, придется работать без ее помощи», — сказала Дэнс. «А как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил он. «Стоик». Через несколько минут после того, как они закончили разговор, появился Уинстон Келлок, и Дэнс спросила его, Удалось что-нибудь найти на месте убийства Пембертон?